Еще один пропущенный класс. Моя мама гордилась тем, что где бы и чему ни училась, всегда и везде была круглой отличницей. Институт, работая и содержа семью, окончила с красным дипломом. Должна была преподавать математику и физику в средней школе. Но за отсутствием таковой радовалась, что нашла работу в местной начальной школе, где вела первый и третий классы. Вторым и четвертым классами руководила Марья Ивановна Шарахова, жена офицера, воевавшего под Ленинградом или в самом Ленинграде. Мне по возрасту полагалось учиться в третьем классе, куда я пошел, но учился недолго. Оказалось, быть маминым учеником — удел не из лучших. Мать и отец считали, что должны быть по отношению ко мне объективны. В случае моих уличных конфликтов, когда дело доходило до вмешательства в детские разборки старших, папы и мамы обычно защищали своих детей, независимо от того, кто был виноват. Мои же родители настолько стремились к объективности, что виноватым неизменно оказывался именно я. В школе мама тоже очень боялась, как бы ее чувства не стали причиной слишком снисходительного ко мне отношения. Если я задачу решал правильно, но не самым кратким путем, она мне уже заодно это снижала оценку, говоря, что, будучи сыном учительницы, я должен соображать лучше других. Она совершенно не считалась тем, что я, пропустив второй класс, имел право в третьем чего-то не понимать. Дома после уроков она готова была сколько угодно времени возиться со всеми учениками, но на меня у нее не хватало терпения. Когда я не понимал ее с первого слова, она начинала топать ногами и обзывать меня тупицей. В конце концов, я отказался у нее учиться. Как ни странно, ни она, ни отец на моем учении настаивать не стали, и я пропустил третий класс без сколько-нибудь уважительной причины. Во второй класс я не ходил, потому что было слишком далеко. В третий мне надо было перейти в соседнюю комнату, потому что мы жили прямо в школе. Предоставленный сам себе, я целыми днями ничего не делал, а только читал запоем книги, которые даже не помню, где доставал. Всем хорошим во мне. Я никогда не умел читать понемногу, с перерывами. Читая, впадал в состояние, похожее на летаргический сон. Бывало, мать, имея намерение послать меня по воду или вынести мусор, не могла до меня докричаться. Когда это ей удавалось, я говорил «сейчас» и тут же забывал, что сказал. Однажды днем я запер зачем-то дверь на щеколду и читал, по привычке лежа на животе, «Вешние воды» Тургенева. Я был где-то посередине книги, жил и страдал вместе с героями. Потом мне стало что-то мешать. Какой-то шум, какой-то стук, исходивший из потустороннего мира. Наконец я оторвал голову от книги и ничего не увидел. В комнате было так темно, что непонятно, как я мог видеть какие-то буквы до этого и чем-то дышать. Густые, сизые клубы дыма шли от печки, поднимались к потолку, опускались к полу, заволокли всю комнату плотным туманом, резко пахло горелой ватой. Я до этого не задыхался, не чихал и не кашлял, не лил слезы, отрезив глазах, а тут зачихал, закашлял и от разъедавшего глаза дыма залился слезами. Чуть ли не на ощупь добрался до двери, в которую давно колотили кулаками и ногами Марья Ивановна Шарахова и ее ученики. Оказалось, на печке у нас загорелись и сгорели почти дотла отцовские ватные брюки. Обгоревшие лохмотья вытащили на улицу, затоптали, залили водой, окна раскрыли, комнату проветрили, после чего я вернулся на кровать и раскрыл книгу. Когда меня вывели из летаргии во второй раз, я тут же стал опять задыхаться, кашлять и лить слезы. Выяснилось, что сгорела также почти полностью отцовская телогрейка. Горький сказал, всем хорошим во мне я обязан книгам. Я вообще всем обязан книгам. Так сложилась жизнь, что книги стали практически единственным, доступным мне учебником жизни и видом искусства. К кино я приобщился позднее. До переезда в Москву в 24 года я в провинции и в армии видел несколько концертов. песни, пляски, художественное чтение и художественный свист. 5-6 спектаклей драмтеатров самодеятельных и убогих, но ни разу не был в опере, в балете, в оперетте, не слушал классическую музыку, не знал никаких музеев, кроме краеведческих, с черепками, ржавыми пиками, кольчугами и портретами местных героев социалистического труда. Но, поглощая книги в большом количестве, я развил в себе способность к партитурному чтению. Скользя взглядом по странице снизу вверх, я как бы сканировал ее и закладывал в память. При этом запоминал все подробности и особо понравившиеся фразы, хотя взгляда на них не задерживал. За 4 года солдатчины я эту способность навсегда утратил. В армии, даже мирной. Время от отбоя до подъема расписано по минутам. Только раскроешь книжку, команда, выходи строиться. В столовой читать нельзя, в постели тем более. На посту некоторые ухитрялись, но у меня не получалось. Поэтому, хотя я и почитывал что-то время от времени, но прежнего удовольствия, прежней страсти уже не испытывал. За одним единственным исключением. Как-то после наряда по кухне я был освобожден от занятий и целый день пролежал в казарме, читая милого друга Ги де Мопассана. Избиение утят. На 7-м отделении был большой пруд, в котором я учился и научился плавать. Я заходил в пруд до подбородка и, опустив лицо в воду, плыл к берегу. Потом начал плавать от берега, пока дыхания хватало. Потом от одного берега до другого. Плавание стало для меня невероятной радостью, пока не случилось событие, потрясшее на всю жизнь. В то утро после завтрака я бежал к пруду, когда увидел картину, которую не забыл до сих пор. Местные мужики набрели в кустах на выводок диких утят и стали бить их палками. Утята на неуклюжих лапках пытались бежать, взмахивали еще бессильными крылышками, пищали, падали, опять поднимались и падали, а мужики с радостным гоготом и не соответствовавшими радости озверелыми лицами, бежали за ними и били их палками. Утка-мать с криком кидалась под палки. Мужики весело ее отгоняли. Видно, особое удовольствие доставляло им ее беспомощное отчаяние. Утку они отгоняли, а утят продолжали бить. И лишь покончив с ними, забили и мать. Она-то была сильная, могла улететь, но не улетела. После этого в пруду я продолжал купаться, но только с другой стороны. Красная, зелененькая. 60 лет спустя побывал я в тех местах, на центральной усадьбе совхоза, или, как это стало называться, АО или ООО имени Масленникова. Встречался с читателями, рассказывал о том, как родился замысел Чонкина, вспомнил о приземлившемся за околицей самолете и сам удивленно воскликнул: «Слушайте, так это же было именно здесь, на 7-м отделении». И спросил, есть ли кто-нибудь, кто на этом отделении жил летом 42-го года. Оказалось, что есть. Старушка, аккуратная, платье в горошек, косынка белая. Ей в 42-м году 18 лет было, она трактористкой работала на сенокосе. Самолет тот прямо над ее головой просвистел. А когда приземлился, она со страху под трактор залезла, решила, что немцы. Старушка оказалась не лишена литературоведческих задатков. Стала меня расспрашивать, почему я воспоминанию своему о самолете сам удивился. Неужели не помнил, где именно это случилось? Да нет, — объяснил я. Не то чтоб я совсем не помнил, но в голове не держал. Описал происшествие и связал его с образом деревни Красная, и это вымышленное селение затмило в моей памяти место, где происшествие с самолетом реально случилось. «А почему ваша деревня называется Красная?» — заинтересовалась старушка. Я пожал плечами. «Ну, так просто называется. Обыкновенное название, с намеком на то, что оно советское». «А может, оно у вас именно от нашего села пошло?» — спросила старушка. «Да как же оно могло от вашего села пойти, когда у него и нормального человеческого-то имени не было, а называлось оно седьмое отделение? А вот и нет!» — возразила старушка. «Седьмым отделением его назвали, когда совхоз образовался, а до того было оно село зелененькое».